Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одном из своих трудов святитель Филарет, митрополит московский, чья икона есть в нашем храме, и мощи этого святителя есть в нашем храме, такие слова. Прощай врагов личных, борись с врагами Отечества и гнушайся врагами Христовыми. И Господь в Евангелии говорится нам о том, что когда Он увидел осквернение храма Божия, когда люди не думали о Боге, когда люди думали только о самих себе, когда люди превращали святыню и попирали святыню храма Божия, то говорит нам Священное Писание о кратчайшем Иисусе, который сам о себе сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». И говорится, что Он взял бич и с гневом выгнал всех людей, которые кощунствовали в храме Божьем, а покинул столы миновщиков, показывая, с одной стороны, когда речь касается лично о самом тебе, как относятся к тебе люди, это твое личное дело показать мир, долготерпение, снисходительность, благость, но когда дело идет о святыне, не только храма, а идет речь вообще о хуле на все христианство сразу и вообще, и о чем идет сейчас речь. Многие, может быть, из вас не слышали, и многие, наоборот, уже слышали, что произошло в нашей стране, к сожалению, к великому сожалению. 17 января в так называемом музее имени академика Сахарова около 40 художников устроили сверхкощунственную, сверхгнусную выставку, когда иконы, крест Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, с разными кощунственными изображениями выставлялся как некое произведение искусства. Чрезвычайный вызов Богу, Церкви и всем нам, православным людям. Нашлись алтарники храма святителя Николая Пыжа, в котором служит отец Александр Шаргунов, которые разгромили эти кощунственные изображения, многие из них замазали краской и были взяты в милицию не эти кощунники и сатанисты, а люди, которые встали на защиту своих православных и в то же время национальных святынь. Именно мы живем в православной русской стране. С одной стороны, они встали на защиту, их можно назвать героями, но их взяли в милицию, сейчас возбуждаются против этих шести алтарников уголовные дела. И страшно, как поднялись средства массовой информации, называя их варварами, говоря о том, что каждый волен выражать свое мнение или свою свободу искусства разными способами. Однако же это только касается православия. Если бы это где-то было в мусульманской стране, попробовали они сделать это. Там по закону Корана их бы, может быть, ни до какой милиции дело бы не дошло, их просто бы изрезали на куски. Но у нас мы православные люди, и они, эти братья, сделали то, что могли и то, что должны были сделать. У нас подобный поступок, но только противоположный, когда одна девушка на Киевском шоссе сняла плакат «Бей жидов» и была представлена к ордену. к ордену, не знаю, какой там, заслуги периодическом или еще что-то, но была представлена к ордену. Здесь люди тоже встали на защиту наших святынь православных, вообще русских, потому что это оскорбление не только православия, но и нашей и национальной истории, национальной культуры. И они их сейчас судят. И вот, долг каждого из нас, как православных людей, как граждан православной российской страны, выразить свое отношение к этому случаю, к этому факту, потому что сейчас это будет показательно, или мы проглотим эту очередную плевок в отношении Бога и Церкви, не в отношении лично каждого из нас как личностей, а как детей Божьих, которые должны встать на защиту отца или матери, которых оскорбляют варвары. Они варвары, а не те, кто остановил это беззаконие. Теми возможными средствами гражданской нашей позиции мы должны это сделать. Чисто практически, как мы должны поступить. В конце всеночного бдения, когда вы будете выходить из храма, то на доске объявлений написано заявление от гражданина такого-то, такого-то. Прошу вас рассмотреть вопрос, связанный с такими-то событиями, которые происходили там-то и там-то, и остановить это беззаконие. И, с другой стороны, будут собираться подписи, которые потом будут обобщены и представлены и в прокуратуру города Москвы, президенту Российской Федерации и в Думу, чтобы голос православных людей прозвучал мощно, прозвучал серьезно и прозвучал мгновенно, не растягивая и не думая, что вот кто-то без нас, за нас это когда-то сделает. И поэтому не будем об этом сверх неприятном, сверх мерзком поступке рассуждать и говорить, а просто каждый из нас должен это, движимый чувством своей православной веры и своей совестью, должен принять в этом участие теми средствами, которые нам пока еще даны, пока еще слушают, пока еще это возможно, пока еще не наступил тот час гонений, тот час, когда уже всякое апеллирование к законности будет бесполезно, тогда уже придется терпеть тот крест и те испытания, которые выпали на долю каждого из нас. Но оказывается, что испытания, кресты, скорби, гонения посылаются на те сердца, которые заслуживают их. И если мы возьмем книгу пророка Иезекииля, возьмем книгу пророка Иеремии, который говорит: «Слушай, доме Израиле, что творится в твоем храме, что творится в твоем народе. Они блудодействуют с другими богами, оскверняют святыню храма, праздники мои не чтят, священников моих не слушают, брат убивает брата, брат крадет у брата и судится с братом, святыни твои не чтут. За это слушай, доме Израилев, отниму у тебя голос жениха и невесты. Покроешься прахом и пеплом, и отведу тебя в иной плен, чтобы ты служил там как раб, а не как свободный». Что и произошло, когда Иерусалим был разрушен нечестивым вавилонским царем Навуходоносором, и весь израильский народ был уведен в плен и в рабство, в котором находился 70 лет. Вот что сначала произошло. Сначала попиралась святыня, и было безразличие к святыне, и тогда наступила кара и суд Божий, но не наоборот. Если бы хранили святыню, если бы чтили закон Божий, если бы любили Бога и исполняли Его святые заповеди. Так что никто из нас не скажет и не должен сказать, что это нас не касается, касается каждого из нас, тебя и меня. Аминь.